Глава 13. Для начала вам следует знать, что Эдер уже 9 лет в разводе. С бывшей женой не поддерживает никаких отношений. Детей в браке не было. Его ближайшая родственница, младшая сестра Сара, преподаватель в школе математики при университете. По общим отзывам, она весьма квалифицированный ученый, но, увы, не гений, каким считается ее брат. Мы чрезвычайно осторожно навели справки о том, известно ли ей местонахождение брата, и стало совершенно ясно, что со дня его исчезновения она не получала от него вестей. Иными словами, связываться с ней вам не нужно. «Ага», — кивнул Ньяти. «Насколько я понимаю, вы также отслеживали ее связи с прошлого вторника». «Мы убеждены, что с тех пор брат не делал попыток связаться с ней». «Позвольте узнать, кто такие мы». «Что, прошу прощения?» «Вы сказали, мы убеждены». Ньяти вежливо улыбнулся. «Правительство Великобритании». Грейбер иронично улыбнулась в ответ. «Чем все-таки занимается профессор Эдер?» Эмма Грейбер кивнула. «Прошу вас, наберитесь терпения. На ваш вопрос невозможно ответить кратко, но очень важно, чтобы вы все поняли правильно, а также осознали, что дело весьма щекотливое, и вести его необходимо предельно осторожно». «Прошу вас», — сказал Ньяти. Грисел молчал и слушал. «Если вы наведете справки в интернете, то рано или поздно узнаете о так называемом алгоритме Эдера. Чтобы сэкономить время и убедить вас в том, что дело действительно щекотливое, я вкратце расскажу, что это такое». «Вы, может быть, слышали о сообществе всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций. Гораздо чаще употребляют аббревиатуру SWIFT. Что-то слышал?» «Отлично. Это кооперативное общество, созданное в соответствии с бельгийским законодательством. Оно принадлежит его членам, более чем 9000 банков из более чем 200 стран. Главный офис общества находится в Брюсселе. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Каждый банк, включенный в систему, имеет уникальный код. Теоретически, для совершения платежа достаточно знать SWIFT-код банка и код получателя. Информация о платеже регистрируется в компьютерах системы SWIFT. Пока все просто, да?» Оба дружно кивнули. Вскоре после трагедии 11 сентября 2001 года ЦРУ и Министерство финансов США разработали совершенно секретную и довольно противоречивую программу отслеживания финансирования терроризма, известную под аббревиатурой ПОФТ. В двух словах, эта программа обеспечивает властям США доступ к базе данных SWIFT. Таким образом, они получают возможность отслеживать предполагаемые финансовые транзакции террористов. Вы, наверное, слышали о ней? «Да», — кивнул Ньяти. В июне 2006 года в «Нью-Йорк Таймс» появился первый разоблачительный материал, касающийся ПОФТ, но программа устояла. Возможно, ей на помощь пришли господствовавшие в то время в мире настроения. Но немаловажно и то, что с самого начала ПОФТ оказалась чрезвычайно полезной. Однако, поскольку программа являлась инициативой только США, ей недоставало широты и объема. Для того, чтобы приносить реальные результаты, она должна была стать глобальной. Поэтому США пригласили для участия в программе Европейский Союз. Конечно, Европа также была озабочена угрозой терроризма и стремилась к сотрудничеству. Но вначале Европарламент отклонил проект соглашения по ПОФТ между США и ЕС. Парламентарии сочли, что в проекте не содержится достаточно механизмов защиты частной жизни европейцев. «Вы следите за ходом моей мысли?» «Да», — сказал Ньяти. «Хорошо». И здесь на сцену выходит Дэвид Эдер. Его пригласили в оценочную комиссию ЕС, которая должна была рассмотреть соглашение по ПОФТ. Профессор обладает обширными знаниями в интересующей всех области. Эдер долго изучал американскую систему и пришел к выводу, что программу можно значительно усовершенствовать не только в области защиты частной жизни, но и в смысле ее эффективности. Затем он, как все гении, подчиняясь внезапному порыву, составил алгоритм и предложил его властям. Конечно, власти с благодарностью приняли его предложение, и в 2010 году ЕС объявил о возобновлении переговоров по ПОФТ. Позже так называемый алгоритм Эдера стал стандартной программой для выявления террористов в международной банковской системе. С его помощью удалось вычислить, а затем и уничтожить, по меньшей мере 7 террористических ячеек и внушительное число лидеров и боевиков Аль-Каиды. Эмма Грейбер откинулась на спинку кресла и подняла руки ладонями наружу, как будто ей больше нечего было скрывать. «Господа, алгоритм Эдера — одно из важнейших и секретнейших средств, способствующих международной безопасности. Если он попадет не в те руки...» Она помолчала, а затем сухо произнесла: «А теперь, пожалуйста, расскажите мне о том, как его похитили». Грисел слушал, как Ньяти бегло излагает некоторые подробности дела. Тщательно подбирая слова, жираф на безупречном английском рассказал Эмми Грейбер о том, как Эдер связался с бронежилетом, о том, как он прибыл в Кейптаун и остановился на ферме Ляпти Марго, о гибели рабочего и двух телохранителей, о признаках борьбы в главной спальне. Он описал предпринятые ими меры предосторожности и поделился некоторыми догадками о том, как преступники могли проникнуть на ферму. Грейбер попросила у Ньяти адрес электронной почты Пола Энтони Морриса. Он ответил, что ему нужно свериться с записями, и адрес он перешлет. Грисел хорошо помнил адрес, но предпочел помалкивать. Ньяти ни слова не сказал о гильзе со змеей и буквами «НМ», как и о пропавших ноутбуке, айпаде, возможно, сотовом телефоне, единственных пока зацепок ястребов. Грисел подозревал, что командир замалчивает эти факты нарочно, но до конца не был ни в чем уверен. Когда полковник закончил, они с Грейбер договорились о совместном пресс-релизе. Нужно что-то подбросить средством массовой информации и одновременно облегчить жизнь родственникам погибших телохранителей и служащим винодельческой фермы. Они объявят, что неизвестный человек, предположительно турист из Европы, пропал после того, как в гостевой дом на ферме проникли неизвестные, убившие одного из служащих и двух сотрудников охранного агентства. Из-за того, что документов не обнаружено, а сведения о пропавшем еще не ясны, установить его личность пока не представляется возможным. Полиция считает, что он гражданин Великобритании. Управление по расследованию особо важных преступлений благодарит Генеральное консульство Великобритании за сотрудничество в данном вопросе. Как только станет известна личность пропавшего и позволят интересы следствия, СМИ будут подробно оповещены о происходящем. Пока же сотрудники полиции приложат все усилия к тому, чтобы призвать преступников к ответу и найти пропавшего человека. Следствие рассматривает различные версии. Ньяти сказал Грейбер, что им придется раскрыть тайну Дэвида Эдера еще одному сотруднику УРОВОП, майору Бенедикту Башига из отдела по борьбе с коммерческими преступлениями. Башига считался ведущим специалистом по финансовым вопросам. Ньяти заверил Грейбер, что Башига, как и они, сохранит полученные сведения в тайне. «До тех пор, пока мы не договоримся о другом». «Хорошо», — дружелюбно согласилась Грейбер. Они торжественно договорились сообщать друг другу о развитии событий настолько часто, насколько позволят обстоятельства дела. Грейбер проводил их до лифта, где они распрощались. Ньяти заговорил только после того, как они повернули на Бейтанграхт и направились в сторону Бельвиля. «Бенни, позвони начальнице бронежилета и сообщи, что с ней могут связаться представители британских властей. Пожалуйста, напомни, что разглашение любых сведений тем, кроме ЮАПС, является уголовно наказуемым деянием. Сэр, по-моему, с ней лучше общаться по-другому. Она крепкий орешек, ей лучше не... не угрожать?» «Да». «Поступай, как считаешь нужным. Но самое главное, попроси ее не давать им адрес электронной почты Морриса». Грисел набрал номер. Жанет и Лау ответила сразу. Он сообщил, что ястребы чуть позже выпустят пресс-релиз, который должен отвлечь внимание репортеров от родственников убитых телохранителей. Он согласился прислать ей копию. «Спасибо большое», — сказала Жанет и Лау. «Вероятно, скоро с вами свяжутся представители консульства Великобритании. Пожалуйста, во всех случаях, когда возможно, перенаправляйте их к нам». Она очень долго молчала. Грисел даже решил, что их разъединили. «Алло», — сказал он. «Я здесь». Он ждал. «Давайте договоримся», — сказала Жанет и Лау. «Им я не скажу ничего, но вы расскажете мне все». «Сейчас это невозможно». «Вы расскажете мне все, как только будет возможно. Я не хочу узнавать новости из прессы, иначе я сама позвоню в консульство». «Хорошо», — ответил Грисел и отключился. «Задание выполнено?» — спросил Ньяти. «Да, сэр». «Молодец, Бенни, ты отлично ладишь с людьми». Грисел не знал, что на это ответить. «Постарайся кое-что понять. Представители так называемого разведывательного сообщества говорят правду только в одном случае, когда это служит определенной цели, главным образом их цели». «Да, сэр». «Скорее всего, Грейбер представляет МИ-6, секретную разведывательную службу. Возможно, она сотрудничает и с МИ-5, отделом государственной безопасности военной разведки, который, среди прочего, охотится за террористами на территории Великобритании». «Сэр!» Грисел больше не смог сдерживать любопытство. «Похоже, вам много известно о таких делах». Ньяти негромко рассмеялся, и Грисел удивился. Ему показалось, что он впервые видит полковника смеющимся. «Бенни, 26 лет назад меня завербовали в разведку. Поскольку я был школьным учителем, решили, что я очень умный. Я некоторое время работал в Лондоне. Запомни вот что. Неотъемлемая часть профессии разведчика — ложь. Так вот, мне кажется, что Грейбер нам лжет. Во всяком случае, не говорит всей правды». «Почему, сэр?» «По двум причинам, Бенни. Во-первых, она очень старалась убедить нас в том, что речь идет о терроризме, хотя ни разу не сказала этого в открытую. Ей приходится трудно потому, что она работает за границей и должна действовать очень осторожно, чтобы не лгать напрямую. Если потом правда выплывет наружу, это может очень плачевно сказаться на дипломатических отношениях. На всякий случай она оставляет себе лазейки, чтобы потом иметь возможность от всего откреститься. Нет-нет, вы просто неправильно меня поняли. Может быть, хотите еще раз прослушать запись?» «Понимаю». «Есть еще одна сложность, канал, который она выбрала. Если бы речь шла, например, об угрозе теракта, их начальство в Притории наверняка уже связалось бы с нашим Министерством безопасности, и нам с Мусадом позвонил бы наш министр, а не англичане». Дородный бригадир Мусад Ман был командиром ястребов в Кейптауне. «Сэр, вы думаете, что дело в чем-то другом?» «Мне известно одно. Возможно, Эдер действительно тот, кем она его называет. Что же касается остального, нам придется все проверить». Грисел начал понимать. «Так вы поэтому не послали к ним нас с Воном, когда они позвонили? Вы что-то заподозрили, потому что они позвонили поздно вечером?» «Я заподозрил, что они что-то затевают». «И именно поэтому вы тоже не сказали ей всего?» «Да, Бенни. Когда работаешь с разведчиками, всегда нужно держать козырь в рукаве. Всегда. Козырей у нас мало, а я хочу, чтобы нам было что предъявить. Итак, первым делом пошли ей неверный адрес электронной почты Пола Энтони Морриса. Сделай какую-нибудь небольшую ошибку». Гриселу показалось, что он различил в голосе Ньяти ностальгические нотки. Он всегда считал Ньяти человеком честным и толковым, но тихим и скромным. Полковник казался ему непроницаемым и загадочным. Сегодня он с удивлением открыл в нем острый ум и любовь к стратегическим играм, в которых сам Бенни разбирался с трудом. Полковник откровенно наслаждался, находясь в генконсульстве Великобритании. Это было несомненно. А теперь в машине в нем чувствовалось воодушевление, искра, которую Грисел раньше в «Жирафе» не замечал. Интересно, как ему работается в Кейптауне после разведывательной службы в Лондоне. Не скучно ли на административной должности? Ведь теперь ему в основном приходится разбираться с подчиненными, писать многочисленные бумаги, терпеть выговоры вышестоящих инстанций. Нравится ли ему эта работа? Когда они проехали торговый центр «Канал Уок», Ньяти попросил его позвонить Клуте, заводилом общественных связей ЮАПС, и майору Бенедикта Башига по прозвищу «Скелет», чтобы вызвать их в управление. «Передай, пусть «Скелет» идет прямо в мой кабинет и ни с кем не разговаривает». Когда это было сделано, причем узнав о вызове, «Скелет» заметил: «Слушай, плохой знак». Они с полковником принялись обсуждать, что сообщат коллегам.